Глава 10. Эмили вернулась домой, полная решимости сделать все, чтобы помешать свершиться несправедливости, нависшей словно грозовая туча над головой Финли Фитцджеймса. Ей хотелось сделать это в первую очередь ради Талулы, чем ради ее брата, однако в нем она тоже почувствовала страх и смятение, не оставившие ее равнодушными. Миссис Редли могла бы под присягой поклясться, что Финли не знает, каким образом его вещи попали в комнату Ады Маккинли и кто подложил их туда. По крайней мере, в этом странном и запутанном деле ни у кого не вызывало сомнений, что все это было сделано с одной лишь целью — обвинить его в смерти девушки. Где-то прятался убийца, невидимый и беспощадный враг, полный ненависти и находящийся на грани безумия. Почему? Финли, судя по его поведению, сам не мог понять, кто и почему мог быть так одержим местью. Чем больше Эмили думала об этом, тем сильнее склонялась к мысли, что все это было направлено скорее против отца, чем против сына. Утром за завтраком, как только мистер Редли занял свое место за столом, его жена решила воспользоваться представившейся возможностью. «У меня не выходит из головы новое дело Томаса», — начала она, не дожидаясь, пока муж положит себе на тарелку ломтик бекона. «Мне кажется, мы должны сделать все, чтобы помочь ему». Она положила себе немножко омлета и поджаренный хлеб. «Мы же знаем, что Финли Фитцджеймс невиновен». «Нет, мы этого не знаем», — резко ответил Джек. «Он вполне может оказаться виновным. Единственный, кто теперь вне подозрений, это бедняга Альберт Костиган». С неприятным замиранием сердца молодая женщина поняла, что угодила в собственную ловушку. Разумеется, она не сказала мужу о своем посещении дома на Боффер-стрит. Джек не простил бы ей этого. В прежние времена он, возможно, и сам полюбопытствовал бы и принял участие в подобной вечеринке, но теперь, когда он стал членом парламента, респектабельным человеком и отцом семейства, и пуще всего дорожил своей репутацией, это было для него неприемлемо. «О!» — неопределенно протянула Эмили и пошла на попятный. Теперь надо было придумать какое-то объяснение, чтобы супруг ничего не заподозрил. Безопаснее всего в таких случаях было говорить нечто противоположное тому, что она намеревалась сказать вначале. «Возможно, я приняла желаемое за действительное. Я...» Миссис Редли решила не упоминать о Талуле, побоявшись, что это может еще больше все осложнить. «Не могу поверить, что Томас ошибся». Джек взял два яйца всмятку и положил их себе на тарелку. «Ты хочешь сказать, что Костиган был виновен?» — спросил он, внимательно посмотрев на жену. «Нет, я о другом. Я хотела сказать, что Томас не мог снять подозрений с Финли Фитцджеймса просто так, потому что тот, Фитцджеймс, он не стал им заниматься, потому что...» Эмили умолкла. Муж смотрел на нее с терпеливым недоверием. «Ты знакома с Финли Фитцджеймсом?» — поинтересовался он. «Мне приходилось видеть его в свете». Миссис Редли никогда не прибегала к откровенной лжи. Между обманом и хитроумной осторожностью дистанция огромного размера. «Я видела его всего дважды, не более, и совсем случайно. Я его не знаю». «И тем не менее, ты не сомневаешься в том, что он не виноват?» Джек не спрашивал, он констатировал факт. «Я...» На мгновение молодая женщина оказалась в конфликте сама с собой. Встать на защиту справедливости и помочь Талуле бесспорно было очень важным для нее, ведь вопрос шел о победе правды над ложью. Но быть честной с Джеком и сохранить взаимное доверие между ними было для нее неизмеримо более важным. Это она поняла 5 минут назад. «Я знакома с его сестрой», — призналась наконец Эмили. «И она, конечно, сказала тебе что-то такое, что заставило тебя поверить в невиновность ее брата», — заметил Редли. Супруга не ожидала от него такой проницательности и была смущена. «Да?» — промолвила она, уже не столь уверенная в себе. «Что же?» «Прости, я не поняла». «Что же такое?» — сказала тебе его сестра. «О, просто то, что она видела Финли в тот вечер совсем в другом месте». Томас знает об этом. Конечно, это еще не доказательство». «Бесспорно, нет», — подтвердил Джек с натянутой улыбкой и принялся расправляться с яйцами и беконом. Эмили немного расслабилась. Она тоже притронулась к своему омлету и стала намазывать поджаренный хлеб маслом. В полной тишине было слышно, как нож скользит по хрустящей хлебной корочке. «Где сестра его видела?» — спросил Редли. У его собеседницы упало сердце. «На вечеринке», — выговорила она с заметным усилием. «Это едва ли что-то объясняет. Не заставляй меня силком вытягивать из тебя каждое слово, Эмили. Что это была за вечеринка?» «Попойка, я полагаю. И теперь никто не помнит, был ли он на ней или ему это померещилось. Куда уж там помнить, были ли другие». «Да, именно так и получилось». Миссис Редли решила, что это будет самым простым ответом. Любое пояснение грозило новыми объяснениями. Молодая дама все острее чувствовала, что ее ждет, если она потеряет доверие своего любимого или его уважение. Этого она не вынесет. Возможно, ей следует самой признаться, что она была на Бофор-стрит, прежде чем муж узнает об этом из других источников. «Талула сказала об этом Томасу?» — спросил Джек. «Нет, она испугалась, что ей никто не поверит, и к тому же она уже солгала, сказав, что была в другом месте». «Но ты все-таки продолжаешь ей верить?» «Да». «Ты не хочешь объяснить мне, почему веришь ей? Есть на это какая-то особая причина?» «Нет, по сути дела». Джек всецело занялся беконом и яйцами. У Эмили не было уверенности, что он поверил ей. «Ты знаком с Агастасом Фитцджеймсом?» — решила она подойти с другой стороны в надежде на успех. Редли не поднял глаз, но на его губах мелькнуло подобие удовлетворенной улыбки. Эмили даже показалось, что муж сейчас рассмеется. «Выуживаешь информацию?» — добродушно спросил он. «Выуживаю», — быстро откликнулась она. «А ты разве нет?» «Ну, как сказать, понемногу. Но я не знаю, кто этот тип, который так ненавидит старого Фитцджеймса, что ради мести готов опуститься до его уровня. Впрочем, я постараюсь кое-что разузнать ради Томаса». «Спасибо, милый». Миссис Редли облегченно вздохнула. «Он действительно такой ужасный человек». «Агастас? Да, я уверен. Все, что я о нем знаю, говорит о том, что он не просто беспричинно жесток, он к тому же равнодушный. У него обостренное чувство престижа, семьи, если хочешь знать, своей, так сказать, династии. Довольно странно для, по сути, безродного человека. Возможно, в этом как раз главная причина. За деньги Фитцджеймс купил все, чем сейчас владеет, и он убежден, что может и дальше покупать все, что пожелает. Страшно то, что в большинстве случаев ему это удается». «Ты намерен разузнать, кто его заклятые враги?» «Разумеется. Неужели ты думаешь, что меня меньше твоего беспокоит положение, в котором оказался Томас? Надо подготовиться к запросам в парламенте. Атака будет нешуточной». Глаза политика посерьезнели, и теперь в них сквозило беспокойство. «Но все должно обойтись, не так ли? Как ты считаешь?» Эмили не на шутку встревожилась, думая уже не о Талуле и Финли Фитцджеймсах, а о Шарлотте и самом Джеке, если станет ясно, на чьей он стороне. Она не решилась спросить мужа, как далеко он готов зайти, защищая Томаса, но по его лицу поняла, что он от своего не отступится. А границ может и не быть. Джек, если потребуется, может поставить под угрозу и свою карьеру со всеми ее перспективами, однако Пита не предаст. Прежде чем Редли ответил, его жена уже улыбалась, счастливая и растроганная. В глазах у нее стояли слезы. Джек, взяв ее руку, повернул ее ладонью вверх и нежно поцеловал. «Не знаю, дорогая», — честно признался он и сжал ее пальцы. Вид у Корнуоллиса был утомленный. Пригласив Пита сесть, он сам, слишком взволнованный, заходил по кабинету, то и дело останавливаясь. Помощник комиссара ни словом не сказал своему подчиненному о том, что движение за реабилитацию Костигана ширится, но они оба и так прекрасно это знали. Не упомянул Джон и о нескольких запросах в палате общин, где Томаса обвинили не только в том, что из-за него на британское правосудие пало пятно позора, но и что сам он порочит органы внутренних дел. «Вы что-нибудь узнали?» — тихо спросил Корнуоллес. В его голосе не было ни гнева, ни упрека. В минуты кризиса этот человек умел собираться. Его лояльность наилучшим образом проверялась в особо критических ситуациях. «Ничего существенного», — честно признался Пит. «Снова беседовал с Тирлстоуном и Хэллиуэлом. Но они оба не помнят ни одной серьезной ссоры или размолвки, хотя их неприязнь к Фитцджеймсу весьма заметна. Они расстались отнюдь не друзьями, но причина мне неизвестна. В сущности, — добавил он, — я не думаю, что это так уж существенно». «А как с Джонсом?» — продолжил Корнуоллес. «Вы о нем даже не упомянули». Лицо шефа Томаса опять стало напряженным, и было ясно, насколько ему неприятно будет то, что он намерен сейчас сказать. «Я знаю, что он священник и выполняет благородную миссию в Уайтчепеле, однако это не означает, что у него не может быть личной неприязни и даже ненависти к такому человеку, как Фитцджеймс, ведь нам неизвестно, какие старые грехи и обиды остались непрощенными в их прошлой жизни». Он с силой сунул руки в карманы, оттопырив их. «Человек слаб и беззащитен перед испытаниями голодом и одиночеством. Нам известно, как в конце концов они могут сломить даже сильную личность. Джонс избрал путь самоотречения, а он еще так молод. Случается, что мы часто требуем от себя слишком многого и вдруг обнаруживаем, что наши слабости сильнее нас, и бороться с ними нам не под силу». Суперинтендант прислушивался к ноткам тревоги и волнения в голосе начальника. Неужели он говорит все это только о Яго Джонсе? Или он сам испытал одиночество, служа долгие годы на флоте, в той изоляции, на которую неизбежно обречен командир корабля? Джон знал, что такое ответственность за каждого члена команды и отсутствие общения с равными себе в течение долгих месяцев. «Это мне известно», — тихо ответил Пит. «Дай бог, чтобы это был не Джонс, и я сам убежден в этом. Но все возможно. Я повидаюсь с ним. А затем вернусь к самому началу, к обстоятельствам смерти Норы Гафф. Я хочу узнать о ней побольше». «Что-нибудь связывает эти две жертвы?» — спросил Корнуоллес и снова зашагал по кабинету, а потом внезапно застыл, ступив на пятно солнечного света на ковре. «Вне их профессии и окружения?» «Пока не знаю, но я еще повидаюсь с Юартом. Он, возможно, что-то уже разузнал». «Он исправный служака», — заметил помощник комиссара. «Я просматривал его дело. Отзывы хорошие, не только как о профессионале, но и как о человеке тоже. У него отличная репутация». «Спокоен, добросовестен в работе, хороший семьянин, много трудится, откладывает деньги впрок». В его голосе зазвучало даже удивленное восхищение. «У него трое сыновей и одна дочь, которая удачно вышла замуж за фермера в Кенте. Дела у них идут хорошо. Старший сын поступает в университет, и двое остальных тоже собираются последовать его примеру. Немалая заслуга отца». Джон, однако, не добавил простого полицейского. Чувство так-то не позволило ему сделать так, но, видимо, он все время имел это в виду. «Лучшей кандидатуры нам не найти». «Да», — согласился Томас, — «инспектор хороший человек. А знаете, ведь он сразу сказал, что Фитцджеймс не может быть замешан в убийстве Ады Маккинли. Он всегда считал, что это сделал кто-то другой из местных». Возможно, он и прав. Это действительно могла быть одна из семейных трагедий, как он ее определил. Мне следовало бы прислушаться к его словам и оценке этого дела. Юарт не придавал никакого значения версии о причастности Фитцджеймса, и, возможно, так оно и есть. Завтра я этим и займусь». «Выходит, Фитц-Джеймс не центральная фигура», — нахмурившись задумчиво произнес Корнуоллис, как бы примиряясь к новому повороту событий. Он остановился перед секстантом и телескопом на стене. Солнце падало на его лицо и на начищенные бронзовые части навигационных приборов. «А как быть с носовым платком? Он мог принадлежать Фитц-Джеймсу. Это проверено? Платок его?» «Нет, у любого мог быть такой носовой платок». «А пуговица?» «Пуговица дорогая сама по себе, но ее легко можно купить, зайдя к хорошему портному». «Следовательно, эти улики практически ничего не стоят?» «Они не доказывают, что Фитц-Джеймс был в комнате Норы Гафф», — поправил начальника суперинтендант. «Но это означает, что кому-то очень хочется заставить нас поверить, что он был там, и этот кто-то уже не Костиган». Помощник комиссара чуть качнул головой в знак понимания и помрачнел. «Итак, мы снова возвращаемся к Джонсу», — тихо сказал он. «Все как будто сходится на нем, Пит». «Знаю. Придется заняться этим. Узнайте, где он находился в те часы, когда были убиты эти несчастные женщины. Работайте с уликами, ищите причину убийства. Джонс был членом этого треклятого клуба. Он живет и работает в Уайтчепеле. Он знал Аду Маккинли, а, возможно, и Нору Гафф тоже». Корнуоллис снова покачал головой. «Я понимаю, что, зная его, в это трудно поверить. Но что на самом деле вы о нем знаете?» «Почти ничего», — ответил Томас, неохотно произнося каждое слово. «Да я никогда и не говорил, что знаю его». Он поднялся. «Я зайду к нему завтра, после того, как повидаюсь с Юартом. У Пита не хватило бы духу встретиться с Яго сегодня. Он знал, где тот будет вечером. Будет раздавать бесплатный суп на Кок-стрит». Суперинтендант не собирался задавать свои вопросы человеку, занимающемуся богоугодным делом. Меньше всего ему хотелось допрашивать кого-либо сейчас, да еще зная, что за привычной маской он может увидеть совсем незнакомое лицо. Завтра не за горами, а сегодня это невозможно. Вечером Шарлотта была заботлива, но молчалива. Ее, видимо, долго не было дома, так как она, наконец, отвезла детей к матери, чтобы избавить их от досужих разговоров и сплетен на улице и насмешек в школе. Ни Пит, ни его жена не упоминали о расследовании. Томасу хотелось забыть об этом хотя бы на один вечер. У него не было ни новых мыслей, ни наводок, ничего такого, над чем следовало бы поломать голову. Он наслаждался тишиной и мог спокойно думать о чем-то приятном и имеющем смысл, например, о саде, и о том, что неплохо было бы выкрасить в другой цвет стены спальни Дэниела, теперь, когда мальчик уже подрос. Не мешает также вспомнить о том, что Грейси заслужила очередное повышение жалования. Рано утром суперинтендант отправился в Уайтчепел, но Йорд уже находился у себя. Он выглядел усталым и явно был в подавленном состоянии. Питу не пришлось расспрашивать коллегу, нашел ли тот что-нибудь достойное внимания. Лицо и понурая фигура Юарта красноречиво говорили о полной неудаче. К тому же Бреес инспектор порезался и от этого выглядел совсем несчастным. «Я ничего не нарыл», — сразу же сказал он, не дожидаясь вопроса Томаса. «Свидетельские показания ничего нового не дали». Полицейский еще глубже втиснулся в кресло своим усталым телом. У него был вид побежденного, хотя все удары по-прежнему сыпались на Пита. Теперь Юарт мог быть доволен, что это дело с самого начала передали суперинтенданту, и он не несет за него ответственности. «Я понимаю, что пуговица и носовой платок — это недостаточные улики», — успокоил его Пит и сел на единственный стул. «Что помимо этого?» «Ничего». Инспектор красноречиво развел руками. «Мы побеседовали со всеми женщинами из дома, и они утверждают, что видели моложавого мужчину со светлыми волнистыми волосами, хотя все уже начинают сомневаться в этом, как будто теперь это имеет значение». Он сделал кислую гримасу. «Освещение может сыграть злую шутку с кем угодно. Но мы ищем того, кого нам описали свидетели. У меня уже есть несколько человек на примете. Однако под это описание может подойти кто угодно. Какой-нибудь хлыщ из богатых кварталов, до которого нам никогда не добраться». Пит пристально смотрел на Юарта. Странно было слышать пораженческие речи от полицейского такого ранга и опыта. Если речь идет о негодяе, пытавшем и убившем двух молодых женщин, полиция обязана его найти, чего бы ей это ни стоило. Неужели инспектор по-прежнему опасается, что это может быть Финли Фитцджеймс, и его пугают те неприятности, которые в этом случае грозят следствию? Обвинение в невыполнении долга, предвзятости и даже коррупции? Томасу были понятны его опасения и даже желание держаться подальше, но простить этого коллеге он не мог. Суперинтендант довольно резко склонился над Юартом. «Что ж, если это тот, кто убил Нору Гафф и Аду Маккинли, мы, черт побери, сделаем все, чтобы найти его». Пит произнес эту фразу громче, чем хотел. «Кто-то должен был его видеть. Он пришел, он ушел». «Вы передали женщинам в Пентекостелле описание мужчины, сделанное свидетелями с Мирдл-стрит?» «Да, передал». Инспектор был так расстроен, что не смог ответить столь же резко. «Они тоже согласны, что он смахивает на Костигана». «Пожалуй, это так. У Костигана есть родственники, братья, кузены или еще кто-нибудь?» — поинтересовался суперинтендант. Его коллега горько улыбнулся. «Я думал об этом и навел справки. У него нет родственников. А Роза Берг и Нэн Салливан уверены, что в случае с Адой Маккинли это сделал Костиган». «А кто, по их мнению, убил Нору Гафф?» — не без сарказма спросил Пит. «Они не знают. Какой-то маньяк, решивший подражать Берту». «Зачем, черт побери? Откуда он мог знать, что обвинят именно сутенера?» «Не знаю», — вздохнул Юарт. «Возможно, потому что все видели Костигана и решили, что тот влип, что он конченый человек и скоро за все поплатится. Могли думать что угодно, теперь это уже значения не имеет. Кто-то побывал в квартале, кто-то молодой, с густыми вьющимися волосами. Кроме него никто не приходил и не уходил. Значит, это был он. Один Господь знает, кто это был. Я так вот не знаю».